Он был печален. Меня сопровождал Жава. Мы сразу же узнали друг друга. Я сказал: «Это ты, Ги?» Я не знаю, что было написано на моем лице, но выражение его лица стало ужасным. «Ладно, оставь меня в покое. Послушай». Он держал простыни, застыв в благородной позе манекена, демонстрирующего ткани в витрине магазина. Слегка склонив голову на бок, как бы для того, чтобы придать своим словам больше веса, он сказал: «Забудь меня». «Но, кореш, забудь меня». От стыда и унижения у него, должно быть, пересохло во рту, и он даже не мог произнести длинную фразу. Мы с Жава побрели своей дорогой. Дабы отыскать в себе с помощью отвергающих их либо направленных на их уничтожение жестов следы обольстительных взломщиков, ремесло и дела которых приводят меня в восторг, Морис Р. изобретает и применяет всяческие ухищрения против них. Его изобретательность носит маниакальный характер и подтверждает то, что втайне, возможно, не подозревая об этом, он продолжает преследовать зло в самом себе. Его дом напичкан искусными приспособлениями. По металлическим рейкам окон пропущен ток высокого напряжения, проведена система сигнализации, замки охраняют двери и так далее. У него мало ценных вещей, но таким образом он поддерживает связь с ловкими, изворотливыми злоумышленниками. Бог, мой личный суд, святость, единство с Богом. Оно наступит, когда прекратится этот суд, то есть когда судья и подсудимый станут одним и тем же лицом. Суд отделяет добро от зла. Он выносит приговор, назначает меру наказания. Я перестану быть и судьей, и подсудимым. Молодые люди, которые любят друг друга, изощряются, придумывая эротические ситуации. Эти ситуации тем забавнее, чем беднее создающая их фантазия и сильнее порождающая их любовь. Рене давил виноград во влагалище своей жены, а затем глотал эти ягоды, отдавая ей половину. Иногда он угощал ими своих друзей, дивившихся столь странному блюду. Кроме того, он обмазывает свой член шоколадным муссом. «Моя жена тоже лакомка», — утверждает он. Другой мой любовник украшает свое самое интимное место бантиками. Третий сплел для головки полового органа своего друга крохотный венок из маргариток. Фаллический обряд рьяно совершенствуется в камерах за кулисами наглухо застегнутых ширинок. Если бы его усвоила чья-нибудь буйная фантазия, какие бы празднества с участием зверей и растений начинались бы, и какая духовность исходила бы от них, воцаряясь над нами?